29. С наступлением дня Друз созывает собрание воинов, и хотя он не был красноречив, с прирожденным достоинством упрекает их за поведение в прошлом и одобряет их последние действия. Он заявляет, что не уступит устрашению и угрозам. Если он убедится, что они готовы повиноваться, если они обратятся к нему с мольбами, он напишет отцу, чтобы тот благосклонно отнесся к ходатайству легионов. По их просьбе к Тиберию посылают снова того же Блеза, Луция, Апония, римского всадника из числа приближенных Друза и Юста Катония, центуриона первого Манипула. Между тем в окружении Цезаря мнения разделились. Одни полагали, что впредь до возвращения посланных нужно ублаготворять воинов ласковым обращением. Другие, что следует прибегнуть к более решительным средствам. Чернь не знает середины. Если она не боится, то устрашает. А после того, как сама проникнется страхом, с ней можно совсем не считаться. Пока она все еще под воздействием суеверия, необходимо, устранив зачинщиков мятежа, заставить ее трепетать перед военачальником. Друз по своему душевному складу был склонен к крутым мерам. Вызвав к себе Перцения и Вебулена, он приказал их умертвить. Многие говорят, что их трупы были зарыты в палатке военачальника, другие, что выброшены за вал в назидание всем остальным.